Ответ. Да, я написал помиловку. Шерстинка. Признаю считалочку. Вылетаю к морю. Целую. И все. Вопрос. И что было потом? Ответ. Все по считалочке. Негритенок устроился шерстинкой в шкуре. Стал прилично зарабатывать. Женился. Вопрос. И в чем заключалась ваша работа? Ответ. Знаете, раньше был обычай. При похоронах царя у его гроба душили любимую наложницу. Виночерпия, конюшева, сокольничего, ключника, повара. Короче, все, кто отвечал за его жизнь. Детям в школе это объясняют стремлением обеспечить царям на том свете всем необходимым. А на самом деле никакого того света нет.